В тот момент, когда я представила себе Хелен, реальность происходящего окончательно вышибла из меня дух. До этой минуты я еще была способна смотреть на тело Тедди, как на новую скульптуру нашего издателя. Какая-то страшная штуковина, которая неведомым путем попала в наш офис. Это не было реальностью, не могло быть. Но это было, и кто-то должен будет сообщить Хелен, она должна будет сказать своим родителям и родителям Тедди и всем их друзьям. Я не смогла сдержать крик. Кэссиди и офицер Хендрикс ринулись к нам, а офицер Янковский сгреб мою руку. Его рука была теплее и приятнее, чем я ожидала. «Вам плохо, тошнит? Не стесняйтесь, это нормально, случается сплошь и рядом». Я знала, что меня не стошнит, но какое-то время я подумывала, не упасть ли в обморок. Вместо этого неожиданно для самой себя я разревелась, причем довольно скромно принимая во внимание все обстоятельства. Обычно во время плача я издаю громкие рыдания, лицо покрывается пятнами, словом, жуткое зрелище. На сей раз слезы просто тихо катились по моим щекам, и я ничего не могла с этим сделать. Должно быть еще одно проявление шока. Кэссиди схватила коробку бумажных салфеток со стола Гретхен плотник и высыпала мне на колени. Ну что же, хотя бы поплакать я сумела красиво. За нашими спинами раздался шум, и офицер Хендрикс, извинившись, отошел, чтобы встретить прибывающих коллег. Они включили все лампы, которые смогли найти, в результате чего стало уже невозможно не замечать Тедди и кровавую лужу. Офицер Янковский объяснил, что люди, которые пришли сейчас, должны обеспечить сохранность места преступления и начать собирать вещественные доказательства. Мне же больше всего хотелось, чтобы они чем-нибудь поскорее прикрыли Тедди. Как это ни дико звучит, мне казалось, что ему холодно, хотя Тедди был из тех людей, кто потеет даже во время снежной бури. Вновь прибывшие, все в куртках с логотипом Департамента полиции Нью-Йорка, начали расставлять оборудование. Похоже, для них все происходящее было каждодневной рутиной, что мне показалось очень обидным. Среди них была женщина с фотоаппаратом и двое парней с чем-то вроде здоровенных ящиков для инструментов. Я зачарованно наблюдала за тем, как они раскладывают пакеты для улик, пинцеты и кисточки, но затем они стали натягивать резиновые перчатки. Что-то в этом чмокающем звуке резины, охватывающей запястье, снова навело меня на мысль об обмороке. Мне уже не было интересно. Я постаралась сосредоточиться на офицере Янковске и его вопросах, а также не допустить возвращения китайского болванчика. Но тут Янковский спросил: «Как вы считаете, мог ли кто-то желать смерти мистера Рейнольдса?» Не хотелось бы плохо говорить о покойнике, но у Тедди была уйма врагов. Не того уровня врагов, чтобы говорить об убийстве, разумеется. Но вопрос заставил меня задуматься. Скольких же человек, которые могут иметь зуб на Тедди, я знаю. А ведь их наверняка должно быть еще больше, так как я работаю в основном дома, и поэтому не могу наблюдать все драмы, изо дня в день разыгрывающиеся в Зейтгесте. Но это всего лишь деловые недруги, недовольные рекламодатели, рекламные агентства или художники. «Ничего такого, ради чего стоило бы убивать», — ответила я. «Вы удивитесь», — отозвался Янковский, — «но убийство редко, когда бывает рациональным актом». Я еще раз кивнула, обдумывая это утверждение, а тем временем к нам подошел Хендрикс и, хлопнув Янковский по плечу, сообщил: —